Но можем ли мы судить о тех временах? Чего эти люди не знали? Информатики? Теории ядра? И что? Да, медицина была сильно другой, но была. География? Не берусь сравнивать. В России сегодня полстраны считает, что Земля плоская. Зато философия, математика, почти всегда языки. Наши современники отдохнут. И вот эти люди делали искусство, историю, вершили судьбы стран и народов. Да, по-разному бывало. Люди могут ошибаться, они же люди. Сегодня все сильно подравнялось. Грамотных стало куда больше. Грамотные – это те, кто выучил буквы и может складывать из них слова. Вот дальше хуже. Это умение еще не определяет слово «интеллект». Они бы, может, и подтянулись, но тут появились кнопочки. Кнопочки, выдающие тебе ответ на любой вопрос. Часто неверный. Но кто же это знает? И зачем вообще что-то знать, помнить и понимать, когда вот они, кнопочки? И вот 100 000 мудаков выходят на демонстрацию, не зная, за что они на самом деле вышли, и не понимая, что происходит на самом деле. А 100 мудаков наверху вынуждены им кивать, иначе ведь их завтра не выберут. Да, боюсь, наверху с интеллектом сегодня тоже проблема. Иногда слушаешь пламенную речь какого-нибудь парламентария и думаешь, где ж тебя нашли такого? Сегодня мы имеем громогласное большинство идиотов, обладающих всеми возможными правами и рупорами в социальных сетях. Все грамотные, заметьте. Но главное, с какой скоростью жмут на кнопочки? Когда вы учились? Это раз. Два. Представьте себе, что вы едете за рулем и сбиваете человека. Вы физически ощущаете удар. Этот звук будет преследовать вас долгие годы. Это тяжелый психический опыт, поверьте. Когда вы разрубаете саблей противника, вы чувствуете, как железо проходит через живую плоть. Слышите предсмертный крик. Это очень сильное ощущение. Теперь представьте, что вы производите выстрел. Ваши физические ощущения от выстрела не зависят от того, целились ли вы в банку или в антилопу, во врага или в прохожего, попали или нет. Ну, бабах. А теперь представьте, что вы, сидя в удобном кресле, наводите на цель ракету или дрон на экране монитора. Это ведь уже практически компьютерная игра, верно? Только что веселенькая музычка не играет при попадании в цель. Или уже играет. Понимаете, к чему я? У нас тут война. Когда я был маленький, мы, конечно, играли во дворе исключительно в войну. Представление о войне складывалось из советских фильмов тех лет. А еще еще. Сначала на тревожном небе загорались цифры 1941. Потом что-то взрывалось во весь кадр, командир в каске кричал в трубку, но слов не было слышно, бежала на камеру пехота, шли танки. Соответственно, игры наши дорисовывали именно такую картину. Потом ты вырастаешь, дай бог в мирное время, о войне не думаешь, но картинка эта надежно хранится в твоем подсознании. И в нужное время по сигналу слова «война» выскакивает наружу. У меня долго не выскакивало, по счастью, жили мирно. Был Афганистан, потом Чечня, но все это происходило далеко, в каком-то дальнем кинотеатре. И детская картинка, видимо, сохранялась неиспользованной. И вот сейчас это прямо у нас, а совсем рядом. У нас все рядом. Звонят друзья из Москвы, из других стран, волнуются. «Как у вас там?» И я понимаю, что у них в головах такая же детская картинка. Взрывы, танки, дымы, и посредине я с гитарой и ребенком на руках. На самом деле эта картинка с линии фронта, причем в момент самых активных боевых действий. Не берусь с точностью сказать, сколько до этой линии от нашего дома, но, полагаю, чуть меньше 100 километров. Звуки боя до нас не долетают. Ракеты иногда долетают. С начала войны прилетело 2, с интервалом в неделю. Обе упали на безлюдное пространство где-то в километре от дома. Бабахнуло хорошо. И что удивительно, оба раза в одну точку. Я бы подумал, что они там что-то выцеливают, если бы не знал, что эти орлы вообще не целятся. Нечем. Удивился, где железный купол? Почему не спасает? Оказывается, когда понятно, что ракета падает на пустое место или в море, ее не сбивают. Берегут заряды. Дорогое удовольствие.